Как дело измена на совести рано, осенняя ночка темна, темнее этой ночи стою отец тумана, видением розным тюрьма, темнее этой ночи. Часовые шагают лениво, глядят незнакомых врагов, а стон раздается протяжно, тоскливо, и кашель шорох шагов. Протяжно, тоскливо, и кашель шорох шагов. Вот узник вверху за решеткой железной стоит, прислонившись к окну, и взор устремил словно бился в тишину, и взор устремил он глубь ночи безвестной, и весь словно бился в тишину. Ни дни, ни месяцы долго его не в силах я ждать, а бедное сердце так жаждет свободы, уж больше не в силах я ждать. Вот слышно порою собачка завоет, да крикнется